Друзья, я Вадим, Open Yoga, openyogaclass.com, сайт, openyoga.ru, тоже другой сайт. Значит, это у нас занятие для магистрантов, аспирантов, супервайзеров, значит, всех тех, кто уже прошел йога-бакалавриат, стал преподавателем и продолжает учиться дальше. Вы помните, йогу изучать надо 40 лет, но какую-то часть, первую, можно изучить, чтобы потом доносить ее до других людей, но по мере того, как вы доносите до других людей, вы и сами учитесь. Получается, что первый какой-то этап обучения вы только учитесь и не преподаете. Вот. А начиная с какого-то, вы учитесь и преподаете. Вот такая вот логика обучения всего, и она себя, ну, единственный возможный вариант в наших условиях. Ну, еще раз, йога стремительно исчезает, люди просто не знают, что она есть, поэтому у нас открытая йога, какая-то часть наших, в том числе и магистрантских занятий, идет в открытый доступ. Это будет полезно для тех, кто учится в бакалавриате, посмотреть, а что там дальше идет. Это будет полезно вольным слушателям, которые, может быть, думают поступать ли на углубленное изучение, что называется, йоги. Это может быть полезно вообще людям, знаете, так подсмотреть вообще, что творится. Потому что, еще раз, я вот люблю повторять, интернет полон всякой чуши. И кто громче кричит, кто нахрапистее, наглее, всякими серыми, черными схемами продвижения пользуется, тот и определяет наш мир, повестку дня. Вот. Когда вы что-то говорите свое, то вы показываете обычным людям, что есть еще альтернативы. Этим самым вы расширяете свободу, вы даете выбор. Свобода – это в первом приближении выбор. Вот. Поэтому вот эту всю грязь, которая в интернете есть, мы не в силах его там запретить, Боже упаси, как это бессмысленно. Все равно вода найдет лазейку, но в наших силах давать альтернативу. Альтернативу тому, что вам не нравится. Поэтому многие люди, они просто не знают, у них нет выбора, они просто не знают, что бывает по-другому, что есть какая-то йога. В головах йога — это что-то с фитнес-центрами связано и так далее. Но есть очень стройная система и физического, и ментального, и психического какой-то тренировки. Очень древняя система, непротиворечивая, логичная, но при том, при всем, еще имеет какие-то такие составляющие, которые не найти ни в обычной науке, ни в религии, ни где-то в этих всех тусовках. Да, вот что-то неуловимое. Это каждый чувствует, кто приобщился к йоге, он это чувствует, он понимает, что там что-то есть, но выразить он это не может. Оно как бы как жизнь, понимаете? Вот что такое жизнь, вроде все знают, но попробуй скажи. Вот. И понятно, что откуда эти знания? Это подарок с древнейших времен тех йогов и йогинь, которые шли впереди нас. Они какую-то свою миссию выполнили на планете Земля. Уж я не знаю, не спрашивайте, я сам в этом не разбираюсь. Но вот создается впечатление такое, и все их практики работают. Как, знаете, такое направление для нас, которые делают первые шаги, чтобы мы быстрее прошли этот путь и, соответственно, сократили боль, страдания и мучения, которые неотъемлемы для мира свободы. Вот тут, к сожалению, никто не может понять самую страшную вещь этого мира, что этот мир – мир свободы, что по большому счету здесь все свободны, и навязать кому-то невозможно в принципе. Даже если вы будете расстреливать, понимаете, несогласных, они все равно родятся, и вот как ниоткуда будут, значит, это самое, появляться все новые и новые проблемы. Кнута нет, по большому счету, вы понимаете, в чем трагедия этого. Точнее, он вроде как есть, но только в том объеме, в котором вам позволяют применять этот кнут. Значит, что остается? Остаются, сказать, совершенно другие какие-то формы сожительства, да, сосуществования. А это такое, так, так, знаете, с таким упоением хочется вот в насилие, да, вот я просто, насилие не обязательно там кого-то убивать, резать там, сажать в тюрьму, но даже вот в класс учитель заходит, вот заходит учитель в класс, и он должен понимать, что по большому счету у него нет над учениками никаких вот инструментов, кроме очень ограниченного там, чтобы к дисциплине призывать и так далее, да, но и то только вот ты чего-то заставляешь, ученик сопротивляется, но это работает только если потом он тебе скажет спасибо, но когда он поймет, что он был неправ, то есть он как бы делегирует тебе полномочия на какое-то насилие, да, ну так вот мир сделан, ну потому что сам он еще пока не разбирается, а потом он тебе говорит спасибо. И вот если вот такая схема работает, да, может там учитель двойку поставить, там, как-то, значит, пожурить там, и прочее, прочее, да. Но не больше. Вот, потому что, ну вот, и так везде, понимаете, да, вот, абсолютно везде. Строить какую-то систему на насилие, все говорят, да это так быстро, так просто. Или на подкупе. Давайте сделаем систему по распространению. Знаете, как многие секты поступают и религии. О, обращайся в нашу веру. Мы тебе и деньжат подбросим, мы тебе там тайную мантру дадим, исполняющую все же. Ну, такой подкуп, да, метод подкупа. Это тоже ограничено. Оно работает, пока работают ваши посулы, а если кто-то найдется, даст больше денег или более могущественную мантру, что сплошь и рядом, удерут. И вы их не остановите, стойте, гады, я же вам все дал. Вот, и это на самом деле очень суровое откровение. Это очень суровое откровение бывалых людей. Даже, причем, знаете, вот бывалых людей, вот удивительно, даже которые вот выросли там, скажем, в прежней советской системе, где, в общем-то, ну, подавление, и человек, может быть, и сам, там, вот я с директорами там, общался в свое время, да, но потом вдруг у него начинает, ну, как бы доходить до него, что это иллюзия, что есть кнут, это иллюзия, что есть пряник. Точнее, есть небольшие-небольшие такие вот рычаги, но они временные, и вот, вообще гарантировать невозможно. Единственное, что по-настоящему работает, это как бы сила убеждения. Но убеждение, не знаете, не такого зомбирующей пропаганды. Кто там, Геббельс говорил, да, что если вы произнесете 1000 раз ложь на 1001 раз, она в головах людей станет истиной. Потому что если ты часто слушаешь что-то одно, вы некритично воспринимаете. Нет, с этим-то проще, что та истина, которая не противоречива, та истина, которую нельзя поставить под сомнение. Ну, как вот в науке. Можно сколько угодно кричать, что какая-то теория там, флогистона или теплорода, была такая теория теплорода. Значит, не так давно, кстати. Вот сколько угодно можно об этом кричать, но один эксперимент или, значит, опровергающий это все сносит. Вот, и поэтому не так-то говорят, да, а давайте мы сейчас идею, объединяющую людей, значит, и под эти знамена. А вот нет такой идеи. Точнее, идея-то есть, вернее, это то, что называется веды. То есть, что объединяет брахманы, что объединяет высшие касты? Их объединяет причастность к этому высшему знанию. Все там думают, что это, знаете, типа там ЦРУ, КГБ, там какие-то там тайные, значит, эти самые там. Агенты там, которые там подконтрольные, отчеты пишут, там, или это что-то вроде секты где-то там все, значит, это уверовали, и значит, вот там есть какой-то папа римский, который управляет всем, такая централизованная такая. Ведь это очень, кстати, интересно читать про такого рода организации, про эти все, да. И мы, а в йоге мы сталкиваемся с прямой противоположностью, она децентрализована. Вопрос, а что же всех вместе-то держит? Если нет главного самого, если нет там тайной полиции, если нет там тайного КГБ, которое всех под колпаком держит, если нет репрессивного аппарата, что вот ему вышел, перестал быть йогом, все, мы тебя, значит, сейчас это отлучим от йоги, да, вот давайте, давайте этим заниматься. Не работает. Совершенно другая система. Мы даже не можем понять грандиозности этой системы, не знаю, как муравей, наверное, с трудом себе представляет там, какие-то там реалии квантовой физики, точно так же и мы, вероятно, даже близко не понимаем мотивацию того, кого там называли там, в Индии махатмами или учителями человечества. Да. И вот, что им ничего не надо, невозможно купить. Что ты можешь ему дать? Ничего. У него все есть. Вот. В этом отношении, кстати сказать, немножко идеи и люди очень в этом смысле близки, потому что обычно всех можно купить. Мне тут попалось видео там про, не знаю, рассказывать, не рассказывать. Очень интересное видео про одного этого бывшего этого контрразведчика. Он говорит, да говорит, все, говорит, на народец-то поизменчал. Это вопрос суммы, что там он из врага превратится в друга. И совсем другой разговор, когда ты сталкиваешься с идейным, там, каким-то там, идейным коммунистом, идейным фашистом, идейным там демократом или идейным еще кем-то, которого нельзя купить, то есть нельзя за деньги. И даже убить нельзя. Почему? Ну, он смерти не боится. Кто-то рассказывал, как этого Волошина расстреляли, значит, этого поэта Волошина расстреляли. Ну, он сказал, да, вы меня можете убить, но не в вашей власти поменять мои идеи. То есть красиво. Да, вот убить можете, да. Ну, даже без всяких таких, знаете, это вера в реинкарнацию или там какие-то следующие воплощения. То есть вот это да, это действительно сильные люди. Ну, очень часто они, кстати, очень кровожадно-кровавые. Иногда они настолько веруют в свою идею, что начинают загонять туда других. А вот йога отличается. Почему? Потому что она понимает, кнута нет, невозможно загнать в рай никого. И что же их объединяет? Только лишь личная практика. Когда вы личной практикой переоткрываете этот смысл, вам не надо в тайные организации объединяться, в какие-нибудь там тайные общества, там, эти секты, не знаю, там, ордена и прочее, прочее. Это излишне. То есть, ну как бы, вы все мыслите, вы человека можете вообще первый раз в жизни встретить, но вы сразу же найдете с ним общий язык, потому что вы как бы с высоты на это все смотрите. Представьте, все думают, что Земля плоская, а вы в космос летали, и тот летал. Вы встретились, не сразу, с полуслова, но находите общий язык, понимаете? Да, вот эта вот децентрализация, она с ума сводила и сводит до сих пор всех этих там этих... Все там еще, то Шамбалу, то Махатму, целые экспедиции отправляют, там, с космоса фотографируют, где же они там прячутся, сволочи, значит, это, могущественные эти все, значит. Вот, не там ищут, и не то ищут, а если даже найдут, то помочь не сможет, понимаете, вот эта вот философия трудно понимаемая для нас с вами, которую мы с вами делаем первые шаги на этом пути. Вот, но с другой стороны, понимаете, если вы хотите могущества, свободы, то дарите его другим. Чем больше вы дарите свободы другим, тем больше вы сами становитесь могущественными. Действительно, эти все рассказы о могущественных, значит, йогах и йогинях, которые могли фактически развернуть куда угодно течение истории, понимаете, ну, никогда не вмешивались. Мне в этом отношении очень нравится, не знаю, правда или нет, история была такая, актриса Ольга Чехова, значит, в Третьем Рейхе, она дружила там с какими-то дамами, которые входили в круг общения с Гитлером. И, значит, готовилось покушение на Гитлера. Вдруг товарищ Сталин сказал, никакого покушения на Гитлера не будет. Хотя могли бы уже там еще в 40 каком-то году, что называется, В этом отношении там это были уж суровые ребята, там убить кого-нибудь там противника — это просто святое дело было. А вот товарищ Сталин сказал: нет, нельзя убивать Адольфа Алоизовича. Нельзя. Почему? Да очень просто, что от этого было бы еще хуже. Если бы убили Гитлера, моментально бы заключили бы мир, значит, с американцами, с англичанами, и осталась бы Россия один на один воевать. Да? То есть Сталин был не дурак, да. Много у него было отрицательных, конечно, вещей. Кровь, конечно, он пролил, да, но вот назвать его идиотом нельзя. Вот точно так же, понимаете, вот есть такая вот логика вмешательства, невмешательства, где даже ты можешь что-то сделать. А будет ли от этого лучше или хуже? Это же надо еще пять раз подумать, вы понимаете, да, вот тоже в этом отношении. Поэтому, знаете, когда начинаешь это все осознавать, вот по всяким древним трактатам, это полно всяких вот таких вот упоминаний, всяких древних текстов, повествований и так далее, что-то переведено, а будет ли лучше, а вдруг сейчас вообще звук отключился, вы воткнули микрофон. Работает? Лучше. Хуже. Да, поэтому вот смотрите, какая ситуация сейчас, значит, у нас что? У нас сейчас, кстати, завтра воскресная йога-школа, как обычно, а вот уже со следующего, у нас со следующей недели начинается наш долгожданный фестиваль на Черном море. Все, цену, сколько цена, все забываю, а цену надо всегда в рекламе. 1800 рублей в день. От 1800 рублей в день. openyogaclass.com, там должна быть реклама. Значит, мы продолжим вот эти вот, вот это вот неспешное рассмотрение околоюговских вопросов на фестивале. Чего бы я хотел? Ну, то есть из года в год мы это все делаем. Для кого наша открытая йога? Для обедневшей, недобитой советской интеллигенции. Да, то есть, и, соответственно, программа там строится так, чтобы было и физическое занятие йогой, и лекции, и что-то новое, и общение, и изучение сопряженных каких-то моментов, типа математики, там, английского, других каких-то, там, программирования в том или ином объеме. Поэтому, значит, вот надеюсь, он продлится, да, у нас где-то до 20-го, по-моему, сентября, ну, обычно, да. Очень бы хотелось, чтобы еще для детишек, ну не знаю, кто с детишками приедет, потому что у нас это вываливается все в начало учебного года, но по-другому мы не можем. Спрашивают, а почему мы не сделаем в августе? Да именно не сделаем, потому что мы открытая йога, недобитая бедная интеллигенция. Мы просто не потянем аренду, если мы вылезем в курортный сезон. Вы понимаете, там сезон, там два месяца на Черном море, это, ну, фактически июль и август, все. Вот в это время не запрещено, все остальное время там ветер воет, жизни нет. И у них единственная возможность заработка. Поэтому цены, конечно же, завинчивают самые большие июля-август. А вот сентябрь уже падает. Понимаете, да, друзья, вот тут тоже как бы такая вот мысль, что вот чем отличается там русскоязычная открытая йога, еще раз, вот моя любимая тема, недобитая советской интеллигенции, то, что выжили как-то. Выжили как-то. Ну, я прекрасно понимаю, что в любой момент кормовой базы нет у интеллигенции. Правда, сейчас она начнет богатеть стремительно, я уже чувствую, уже пошло. Вот, но пока плохо, как было раньше, поэтому... Вот приходится на пределе, да, но хотелось бы, чтобы для детишек там что-то было, потому что, помните, да, программа минимум, родись, выживи, оставь потомство, не оскотимся, вот это вот программа минимум, обратите внимание, ни про какую йогу речь не идет, это вот то, с чего начинается разговор. Это то, что все эти умники, которые в Индию едут и там учатся, а потом сюда в гуру приезжают, начинают здесь умничать, там, они почему-то забывают, что все, что они не говорили бы, подвисает в воздухе, если нет того, что есть веда. Йога – это практическое воплощение вед. А практическое воплощение вед – это родись, выживи, оставь потомство, не оскотинься. А вот после этого начинается, да, уже там какие-то там самадхи без объекта и прочие радости, что называется, высших сфер. Так вот, понимаете, да, что значит оставь потомство и не оскотинься? Значит, не оскотинься, это в первую очередь дай образование потомству. Его мало родить, его еще воспитывать надо. Собаки и кошки рожают. А вот воспитывают так вот по-настоящему только люди. А это очень тяжело. Те же думают, ну маленький, что он там ест, ничего не ест, да, вот начнем. По остаточному принципу. А все как раз наоборот. Больше всего надо вкладывать в детей, пока они маленькие. Потому что когда вырастут долбы большие, уже не донесете, уже будем плевать на вас. Вот. А все же экономят, не на том экономят. Чем брахманы, значит, от низших каст отличаются? Брахманы, там у них дети учатся, учатся, учатся, учатся, учатся до 24 лет. Если учитывать, что там еще 200 лет назад в России средняя продолжительность жизни была там 30 лет, вот можете себе представить, что за ситуация. Они вот умудрялись, они жертвовали в чем-то другом, но вкладывали. А тут, понимаете, тут еще хуже. Тут детей перестали рожать, понимаете, да? Уже и рад бы научить, да некого, вымирает, понимаете, все вымирает. А тут еще эти про просветление, знаете, такой опиум для народа, как Владимир Ильич говорил в свое время. Еще раз, родись, выживи, оставь потомство, не оскотинься, после этого можешь претендовать на что-то более высшее. Мне говорят, а как же меньшинство, как же меньшинство? Да оставьте вы в покое меньшинство, будет, как говорится, большинство жить и меньшинство выживет. А вот если одно меньшинство останется, всем кирдык. Понимаете, да, давайте думать о большинстве, а не о меньшинстве. Слишком много, как говорится, опасностей в этом перекосе. Да, так вот, хорошо бы, чтобы какая-то была бы программа на Черноморском семинаре именно для детей. Потому что я лично плюну, я беру, что называется, это юное дарование, хрен с ней со школой. Пускай все равно там балбесы, бездельники занимаются, ничем не занимаются. Вот, вот как в прошлом году, и да, уже какие-то результаты какие-то пошли, уже чего-то там и по-английски что-то там чирикает, уже и что-то там и программировать, да. Ну, то есть я вижу, что... Ну вот не заменить личного общения, вот, к сожалению. Вот я вижу, что нужен обязательно репетитор, ну кто-то из нашей йоговской тусовки, чтобы какой-то, потому что у меня не хватает сил, терпения и прочего, и авторитета. Вот, ну что-то надо и самому. Поэтому сейчас вот я вижу просто, знаете, вот как вот склад жизни в новых этих условиях. Же легко сказать, не оскотинься. А ты попробуй это сделать. Потом, опять же, варианты все исключительно нищебродские. Потому что, еще раз, кармически чистых денег нет. Мне говорят, а вот как на Западе, вот посмотрите, как на Западе. Они все решают с помощью денег. Ну, если бы я сам печатал деньги, я тоже решал с помощью денег. Ну, все, у вас печатный станок, да, либо самому корячиться, либо там нарисовал бумажку, купил там Эйнштейна, он репетиторствует с твоим чадом, да. Если, понимаете, здесь вот такой перекос везде идет, и вот мы начали, а как вот они там? Говорит, помните, как это говорит? Да видел я вашу Италию на карте, сапог сапогом, да? Да, но на самом деле это тоже, понимаете, деньги это не деньги, это эрзац деньги, то, что мы сейчас имеем. Если там, они там достаются легче. Вот в Америке деньги ценятся меньше, а труд больше. А у нас наоборот, у нас труд ценится меньше, а деньги больше. Почему? Потому что они их печатают, а мы их в кубышку складываем, понимаете, да? Они потом обесцениваются, да, то есть такая вот иллюзия. В общем, надувательство, как Ландау когда-то говорил, надувательство рабочего класса. Вот, поэтому это надо учитывать, и поэтому вот мне говорят, а вот давайте так, а давайте какую-то бизнес-схему, это будет стоить столько, это будет стоить столько, да забудьте вы, сколько это будет стоить. Вот когда вы помрете, и вам надо будет в следующей жизни воплощаться, вот какое потомство оставили, какое образование дали своему потомству, такую сами и получите. И вы вот совершенно будет наплевать вам, понимаете, да? Робинзон Крузо остался на острове необитаемом, и все, привет, и сундуки у него с золотом. Я в детстве помню считал. Очень интересно, кстати, прочитайте Робинзона Крузо, только не детский вариант, а взрослый вариант. Это в три раза толще книжка с очень глубокими, с глубокой философией, и вот в первую очередь вот этого характера. Ну да, там я хотел, ну что там что, он же Робинзон Крузо, я куда поплыл, вы помните? Что началось? Он же ж поплыл за рабами. Он же хотел разбогатеть. Хотел, значит, прикупить рабов, продать их. Ну, туда-сюда, и вот капиталец есть. И вот, вот такая вот ситуация с ним случилась неприятная. И вот он попал на остров. Денег полно, сундуки. Тут людей живых нет. Понимаете, да? И все как-то по-другому начинает выглядеть. Все как-то по-другому начинает. А вот нашел горстку. Горстку нашел чего-то. Семян. И потом начал поля с едой. Что, я не помню, что он там, пшеницу, что там, овес, он что-то нашел. Вот, поэтому, когда начинает все, вот это была такая очень опасная ересь экономическая, она до сих пор называется мейнстрим, называется это все монетаризм. Что все многообразие жизни можно свести к деньгам. Это чрезвычайно классная идея для определенных условий, в определенном месте, в определенное время. И американцы молодцы, они выжили из этой идеи по максимуму, потом и стали сверхдержавой. Но у каждой идеи есть ограничения, после чего оно перестает работать. И вот мы сейчас видим, что мы подошли вплотную к этим ограничениям. А эти ограничения, когда жизнь раз сделала поворот, а эти финансисты пошли старой дорогой, и они не вписались в поворот жизни, они сейчас все начнут дохнуть, и там сейчас начнется. Не, ну они выкрутятся, они умные, собственно. Вот, ну только вы-то не покупайтесь, тем более еще раз, интеллигенция-то нищебродская, вы-то куда, значит, эти, в олигархи? Здесь надо своими силами что-то думать. Самое дорогое, что есть на свете, это образование. А мы привыкли, что оно бесплатное, потому что в бывшей стране Советов было бесплатное образование. Вот у нас такая диспропорция и сохранилась. Это самое дорогое, что есть на свете. Это определяет касту. Брахман от небрахмана отличался знанием в первую очередь. Да, знания другие, но суть-то. Так, давайте как бы прямое включение. Да, это я чего? Это я увлекся, как всегда, хотел прорекламировать морской фестиваль. Да, потом еще, ну, по IT, там, с компьютером, с сайтами будем этим всем заниматься, я надеюсь, там время будет для этого. Но в этом году там будет немножко сделан фестиваль, первая часть. Первая часть, это будет немножко в новом месте, а вторая часть в старом месте. Вот решили, ну, так вот получилось в этом году. Так, все, жмем кнопочку. А стоп, набор новой группы Трана 22. Если кто-то желает углубленно изучать йогу с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке, то welcome. Все, жмем.